Я Вадим, Open Yoga, это у нас чудесный подмосковный трехдневный семинар по кама-йоге. Сегодня у нас, значит, 12.02.2023, это у нас как бы такая большая часть второго дня, и, значит, 2. Или 2-1 будет называться она там потом. В архиве мы с вами рассматриваем каму-йогу, йогу законных наслаждений. По сути дела, это ключевой момент по программированию, перепрограммированию своего тела. И без этого никак нельзя в йоге продвигаться, потому что не будете же вы усилием воли делать каждое движение, каждый поступок. Нет, не будете. Вы знаете, как этот самый современный программист, который никогда не делает два раза одну и ту же задачу, он ее программирует там в машинном коде, чтобы, ну, как говорится, человек должен думать, а машина работать. Так же и вы должны обладать такими навыками, которые применяются в первую очередь в раджа-йоге, по, как это, делегированию полномочий, чтобы вы занимались самопознанием, а ваше тело само вовремя вас настраивало поесть, позаниматься йогой, опять же помедитировать, поизучать там английский, поизучать математику, чтобы не вы себя усилием воли заставляли, а внутри было такое, знаете, вот ощущение такого, раз, легкий дискомфорт, все, вот с этой деятельности надо переключиться на другую деятельность. Вот, и вот если вы себя запрограммируете таким образом, то есть то, чем занимались йоги древности, у вас начинает высвобождаться ресурс и пранический, и ресурс, ну, соответственно, сознание на познание себя. Если вы себя не научитесь программировать, у вас просто нету этого ресурса, значит, вы знаете, да, что сейчас такое... Очень популярная IT-специальность, большое количество людей идут в эту область, она прекрасно оплачивается, всех специалистов их просто нет, мы с этим сами в йоге столкнулись, потому что у нас надо все наши сервера там поддерживать, новые там программы поддерживать, да, вот специалистов нет по всему миру. Из бывшего СССР всех высосали, всех, кого, до кого дотянулся какая-то алчная рука Запада, все уже либо там работают, либо на них работают. А почему? Да все очень просто, потому что, по сути дела, программирование – это тоже такое сочетание кама и раджа-йоги. Да? То есть зачем делать одну и какую-то рутинную операцию и там, платить людям деньги или заставлять людей делать какую-то неинтересную работу, когда можно все запрограммировать, и оно само будет делаться. По сути дела, если вы посмотрите на весь ваш метаболизм, на все устройство вашего тела, на ваше поведение, вы увидите, что мы, по сути дела, такие большие биологические программы, но как эта программа формировалась, это другой разговор, по сути дела, вот все, чем занимается анатомия там, и так далее, это расшифровка тех программ, которые сложились под влиянием эволюции. Некоторые достаточно любопытные, вот один из любопытных примеров я люблю повторять, вот он, знаете, даже для практической хатха-йоги, вы знаете, что у людей очень большие проблемы с чем? С коленями, с позвоночным столбом, с шеей. Почему? Ответ очень простой. Программа поменялась. Какая программа? А ходили мы на 4 лапах, а потом на задние лапки стали. Стали на задние лапки, а лапки-то не рассчитаны на такую тушку тела, понимаете? Ну, представьте, в 2 раза усилилась нагрузка. Потом позвоночник был одной формы, а вы на задние лапки стали. Понятно, что когда вы ходите, это все там трясется, да, то есть надо, в общем, в результате и устройство позвоночника претерпело изменения, и устройство ног, и так далее, и так далее. А можно это сделать быстро и безнаказанно? Ну, быстро можно, безнаказанно нет. Как поступил организм? Ну, он просто большую часть управления убрал с чисто механических такой программирования на ваши мозги. То есть вот если вы стоите, ваш мозг, структуры перераспределяют нагрузку. Вот они перераспределяют нагрузку, и человек, вот он не может просто стать как конь. Да, значит, то же самое и со спиной, и с шеей. То есть начинается решение проблем за счет, как это, софтвера, да, то есть на таком вот очень высоком уровне. Ну, это такой высший пилотаж, а на более низшем, понятно, надо со временем переделывать, в общем-то, и устройство своего тела, и это как бы разные, как бы сказали, в программировании разные уровни программирования, да. что-то можно очень быстро сделать, но так немножко корявенько, да, то есть, по сути дела, человеческое тело в этом отношении, оно сляпано достаточно грубо, что гонка шла за скорость, за разум и за скорость реакции. То есть вот надо было развивать разум, потому что те, кто имеет разум, больше шанс выжить имели и жить припеваючи, чем те, у кого мозгов нет. А потом, ну, второе, скорость реакции. Да. Ну, фактически тоже упирается в разум. И получается, что это постоянно, понимаете, постоянно меняется. То есть вот раз чего-то дорабатывается, что-то делается. А мы сейчас, ну, как бы как в йоге сказано, и в кама-йоге в том числе, ну, есть такой какой-то рубеж в эволюции, это начиная с тела человека. То есть начиная с тела человека... С возникновением разума появляется очень странная такая вот особенность, и она прекрасно во всех древних текстах освящена, то есть этому везде, во многих даже традициях посвящают такую как бы акцент, что до того, как вы живете в теле человека, по сути дела, вся ваша эволюция – это в чистом виде боли, страдания. То есть так, чуть-чуть не вписался, раз всех под нож. У одного какая-нибудь там мутация правильная, или он какой-то нашел хорошее решение. Да, вот он дал потомство, потомство заполнило весь земной шар. И так из поколения в поколение, из поколения в поколение. Вот почему считается, что до получения тела человека, ну, в общем-то, вся наша эволюция – это боль. И только лишь, как только мы, ну, развили разум, у нас возникает в дальнейшем возможность двигаться уже без боли. Это еще раз я хочу сказать, об этом акцент в многих йоговских текстах. Ну и действительно, начиная с тела разума, мы начинаем хоть что-то понимать и сами себя перепрограммировать. То есть если еще раз до этого мы больше адаптировались к изменяющимся условиям, там, вообще это один большой вопрос, механизм эволюции, что является движущей силой любой эволюции, там, как она протекает. Очень интересный, это на самом деле вот наука современная этим занимается. Вот, ну вот все, мы достигли тела человека, у нас раскрываются совершенно другие возможности по перестройке себя. Конечно, некоторые возможности, которые сейчас возникли, они просто фантастически звучат и выглядят. И ну, как бы это уже никогда ты не ты сам себя трансформируешь там, усилием воли или какими-то там правильными упражнениями, медитациями, дыханиями. Но ведь можно себя трансформировать и таким достаточно грубым вмешательством. Ну, грубое вмешательство, ну какое, например, грубое вмешательство? Ну, грубое вмешательство, допустим, то, что у вас в рационе вашего питания гигантское количество сахаров. Вообще, сахар такая вещь, ну, сладкая, да, оно в природе не так, чтобы его много, понимаете, да? А мы сейчас можем безнаказанно есть, что называется, мед бочками, бочками там и так далее. Откуда? Все очень просто. Развитие науки, синтез там, удобрений, научились азот связывать из воздуха, урожайность стала повышаться, засеяли все, что только можно или нельзя там, генно-модифицированными растениями, они как со страшной силой начинают производить продукты, и фактически у нас сейчас мир, которого не было, у нас нет голода. Я хочу подчеркнуть, вот меня всегда это тут умиляла эта цифра, что когда последний раз в Англии зафиксирована смерть, да, это было совсем недавно. Вот. В Англии, да, то есть одной из самых таких развитых стран. Так вот, ну, это одно влияние, то есть вот косвенное влияние, да, то есть у нас сразу же отпадает часть запрограммированного в нас страха. И, казалось бы, радоваться, но в результате система начинает искажаться. Искажаться и со всеми страшными последствиями. Знаете, как есть такое вот восточное единоборство, я забыл, какая-то там школа. Там, значит, смысл в чем? Там тебе противник пытается тебя ударить, да? что ты можешь сделать? Ты можешь остановить его удар, там, как-то его выкрутить, а можешь в сторонку отойти, и вот он под силой своего удара сам носом куда-то полетит. Да? То есть не надо ничего делать, он сам все за вас сделает. Да? И вот точно так же, когда был баланс между вот этим страхом, болью, недоеданием, и запрограммированы внутри вас по поиски еды и так далее. Да? Вы были в тонусе, но вас убрали этот страх. Казалось бы, радоваться. А на самом деле все очень плохо. У вас вот эта стройная картина внутренняя логика меняется. Я наблюдал это, как сказать... Этот эффект, вот мое поколение, в общем-то, мое поколение, это поколение олигархов в бывшем Советском Союзе. То есть, когда Советский Союз развалился, то есть, моему поколению было уже достаточно много лет, чтобы, как говорится, понимать, что происходит. Но они были достаточно молоды, чтобы, знаете, не быть зашоренными предыдущей какой-то такой идеологией, традицией. Поэтому все мои вот эти кореша... Некоторые так и стали олигархами, ну, брат, такой средней руки. В общем, это отдельная тема, но при этом что случилось? Случилась вещь, вот представьте, Советский Союз, ничего нельзя, мертвящая идеология, везде КГБ, там, везде, ну, в общем, ужас-ужас, да, нищенское сосуществование, маленькие зарплаты, народ на дачах там картошку сажает, чтобы как-то, значит, прожить в дополнение к зарплате, и вот вдруг у небольшой группы людей все сказочно, там, икру ложками начали есть, значит, там, ездить с этими самыми с пачками долларов по загранице и прочее, прочее. И казалось бы, ну, рада, у них исчезли все проблемы, все, которые только можно было, в общем, решить с помощью денег. А потом начинаешь наблюдать, а что с ними дальше произошло? А дальше ужас-ужас начался. Дело в том, что вот тут-то, как говорится, и пришла эта смерть Кощеева. Кто-то спился, кто-то потом перешел на наркотики, умер. Кому-то все вечно не то, причем ничего не спасало, все поразводились, попереженились, еще раз поразводились, то есть, знаете, некоторые говорят, что, типа, вот было бы деньги, там, значит, и было бы счастье, там, с женой, там, с мужем, ничего подобного. То есть, и все вот это кувырком, почему? Потому что у них система была заточена на что-то одно, а тут дали вот такое послабление, и человека понесло, понимаете? Поэтому очень опасно даже облегчать жизнь, понимаете? Если у вас есть какая-то трудность, если есть у вас какая-то там такая вот в жизни заставляющая вас напрячься тема, вообще говоря, очень аккуратно к ней относитесь. Вы не знаете, может быть, это лучшее из того, что у вас есть. Это, может быть, вы думаете, что это наказание, а на самом деле оно вас держит, оберегает от чего-то еще более страшного, что выяснится только лишь потом, когда эта проблема уйдет. То есть, и что мы, ну, такая вот эта философия, понятно, что, ну, как бы не я первый наблюдал, да, до этого вся история человечества, она везде говорит, что там не гонись за богатством, не гонись за славой, во всех, не только в йоге, в любой вменяемой там религии, философии, это есть, почему? Потому что эти эффекты были наблюдаемы, вот сколько человек мог наблюдать развитие человечества. Отсюда рождается что? Предельная консервативность. Вот предельная. Вот есть у вас что-то, какой-то ваш образ жизни. Вот вы питаетесь как-то, вот вы привыкли, ваши предки как-то питались. Ну не спешите вы там огульно становиться вегетарианцами или еще кем-то, да? Вы ж можете ударить по совершенно непонятной части вашего бытия, да, с одной стороны вы вроде как станете белыми и пушистыми по воздуху летать, а с другой стороны вы получите проблемы, которых не видите. Это вот, знаете, когда народом крайнего севера стали проникать, ну, тоже вот, в первую очередь, сладкие продукты, да, у них зубы начали выпадать со страшной силой. Потому что, ну, вот не рассчитано было на такое обилие сахара. Как только алкоголь стал попадать, все, они спиваться начинали моментально. Вот, и поэтому выводить систему из равновесия, это неразумно. И в йоге об этом постоянно говорят, да, то есть, если вы плавненько, там, скажем, отказались от мяса, то есть, вот, ну, не хочется, там, ну, ведете такой здоровый образ жизни, это одно, но не так, что вот завтрашнего дня, там, все, это надо кому-то, да, да, вы там вроде бы выиграли, но где-то в чем-то вы можете проиграть, потому что несколько поколений ваших предков именно так и жило. Ну, правда, конечно, вот с мясом здесь дело отдельное, мяса никогда не было в достатке, поэтому, в общем-то, естественное вегетарианство, оно, знаете, вот там корову зарезать в какой-нибудь деревне, это праздник большой, понимаете, это потом там годами вспоминали, как они ели, да, а так, в общем-то, подножным кормом. Вот, значит, ну а сейчас что мы видим? Сейчас это вторжение начинает быть еще все более и более сильное, и оно вторгается в нашу повседневную жизнь, оно нас буквально перепрограммирует. Легкая добыча информации, нажал, вон YouTube посмотрел, радуешься, даже читать не надо, то есть раньше надо было читать, понимаете, мозги напрягать, а сейчас не надо, зачем, он тебе все сейчас расскажет, только слушай. Вот. Ну и, конечно же, сейчас мы подходим к совершенно такому, ну, как это ж называется, случилось страшное. Дело в том, что там не так давно, ну, по таким историческим меркам, что-то там сколько лет назад, открыли соответствующий фермент, который, с помощью которого можно чуть ли не на кухне изменять ДНК, так называемый CRISPR. Ну, отдельная тема, поищите в интернете. Я, кстати, вам журнал притащил, очень хороший журнал «Химия и жизнь», там очень рекомендую этот журнал, там наука так освещается со всех сторон. Вот, то есть, что сейчас можно модифицировать ДНК. Ну и уже, как злые языки рассказывают, в Китае уже модифицировали, и уже первый человек родился. Вот, вот представляете, да, то есть, взяли, соответственно, какие-то куски вырезали ДНК, какие-то добавили, и родился человек. Ну, как вы понимаете, это только вопрос начала. Дальше все это пойдет. Как к этому относиться? Вопрос открытый. По всей видимости, это действительно будущее человечества. По всей видимости, нам этого не избежать. Потому что действительно есть какие-то там заболевания или какие-то проблемы, которые можно решить только лишь на таком уровне. Ну, собственно, это уже и происходит, когда, допустим, в роду одного человека какое-то одно заболевание, и если там и у отца, и у матери, то оно передается детям, если нет, то оно не передается, поэтому надо тщательно отслеживать всю свою родословную, делать какие-то тесты, ну, чтобы, как говорится, ни в чем не повинное потомство не страдало, что называется, от того, что вот так необдуманно родители выбрали друг друга, да. Здесь, конечно, очень огромное количество морально-этических проблем, которые нуждаются в своем осмыслении, которые, в общем-то, одна из самых гигантских головных болей в современной науке. И наука современная просто пробуксовывает, потому что в науке нет никаких морально-нравственных ориентиров. Ну, собственно, в науке можно делать все, что угодно, да? То есть там нет понятия нравственности, там, что приемлемо, что неприемлемо. Категорий таких нет. По той простой причине, что сама по себе наука, мы об этом говорили, это подход коллективного сомнения. А про нравственность там ничего не сказано. Как будут сейчас выпутываться из этой ситуации, непонятно. С той же самой, ну, вообще раньше развитие науки всегда компенсировалось таким сдерживающим фактором каких-то философско-религиозных течений, традиций. Да, там в религии особо никто не верил, но все-таки как-то считали, что вот есть вещи допустимые, есть вещи недопустимые. Ну, это где-то в Европе. В Европе с ее гигантскими традициями, гуманизма там. Понимаете, Европа же очень много крови пролила, прежде чем вот эти гуманистические идеи ненасилия укоренились. Там одни эти, все эти крестовые походы, все эти инквизиции и так далее. И, как бы, собственно, первая наука, она была, ну, вот, как бы, вот гуманизм в ней был. А сейчас наука распространяется на страны Азии, страны Востока, где не было вот такой вот, так сказать, традиции, где наоборот, скажем, какие-то религиозные или философские воззрения, они иногда очень странные с точки зрения западного человека. Ну, вспомните вот эти все культы смерти, все вот эти самураи, которые харакири делают. То есть у них совершенно другое отношение и к жизни, и к смерти. Это, кстати, очень явственно вот проявлялось во время войн. То есть вот эти вот войны с бесчеловечным количеством убитых, то есть Запад отдыхает по сравнению с Востоком, мы просто об этом мало знаем. Другая культура, да, и вот там нет вот этой вот компенсации морально-этических принципов, а наука такая же, как и на Западе. Ну, что удивляться, что сейчас там начнут самые там бесчеловечные, бездушные эксперименты над людьми ставить. Удивляться не приходится, наука, сами научили, понимаете, да. Науку передали, а... вот эту вот составляющую гуманистическую ее не передали. Вообще у меня есть моя личная точка зрения, она глубоко такая личная, доказать ее не могу. Но с моей точки зрения то, что называется современной западной наукой, никакая не наука. Это йога, которая была сюда вброшена еще там во времена Луки Пачиолли и так далее. То есть вот этот вот сбалансированный подход, ну, в первую очередь он выразился через математику, через понятие принципа ноля. Еще у меня такая личная тоже, вот, ну, видите, я подчеркиваю, это моя личная точка зрения, доказать я не могу, что вся советская интеллигенция научная, да, ну, вообще вся советская интеллигенция, это никакая не интеллигенция, это попытка внедрить йогу вот в этой, в тоталитарной стране, потому что научный интеллигент, там, типа там, Андрей Дмитриевич Сахарова там, и так далее, ну, моих учителей непосредственно, те, кто там создавали ядерный, термоядерный щит, я, собственно, непосредственно, что называется, из этого всего, это предельно интеллигентные, порядочные люди, которые там пять раз подумают, прежде что-то сделать, что может там принести вред и так далее. Хотя вот занимались такими страшными делами, как там... Вот оружие вот этого массового поражения. Но они этим занимались почему? Чтобы сделать баланс сил. Потому что как только баланс сил рушится, какая бы ни была там чудесная любая страна, будь она хоть там пять раз демократией, она склонна терять голову, и она склонна творить мир. И вот пока баланс сил есть в мире, мы видим какое-то отсутствие войн, ну, то есть... Как-то всех друг друга держат в тонусе, да, не позволяя сходству проявиться. Как только у кого-то есть безнаказанное какое-то оружие, всегда соблазн, значит, его применить, всегда соблазн вот что-то такое нехорошее сделать. И поэтому вот это вот такая вот тоже плата за прогресс. Но вернемся мы к нашей теме. Вот смотрите, да, то есть... Ну, по всей видимости, в самом ближайшем времени перестраивать свое тело мы сможем еще и вот таким достаточно серьезным вмешательством в себя. И вопрос, ну а куда это все движется? Да, мы про советскую интеллигенцию и про йогу, да, то есть вот... И, как ни странно, наиболее глубокая йога, вот в том числе ну, вот русскоязычная открытая йога, я вот просто я сравниваю, почему, допустим, открытая йога в бывшем СССР так ну, хорошо себя чувствует. Вот почему, ведь это же знание есть и в Америке, и в Европе, почему нет даже близко аналога? Ну, я просто там вот сравниваю там, по каким-нибудь там интернет-йога-курсам, по каким-то нашим сайтам, лекциям, вот то, что вот у нас здесь вот так вот в шаговой доступности, там и в помине нет, понимаете? Я удивляюсь, почему они-то, ну, они богатые страны, там, ни на что денег не жалеют, действительно, экономика сильная везде, почему йоги нет? А потом вот только сейчас до меня начинает доходить, а потому что предыстории нет. А предыстория в чем? Предыстория в виде поколений мыслящих по-йоговски людей. А в бывшем СССР это интеллигенция вся. Ну, научная интеллигенция, творческая интеллигенция. По сути дела, это в чистом виде йога с неявными всеми теми же принципами, которые вы имеете здесь, как-то три принципа йоги. Вот любого... так сказать, вот человека-представителя старого поколения, скажите им три принципа йоги, он скажет, о, замечательно, так я ж так живу. ну, конечно, там, в той или иной степени сознательно или бессознательно, да, или, допустим, вот приходят студенты к нам учиться, и у них у всех такое дежавю. О, мы читаем там эти курсы, как если бы мы там вспоминали то, что уже и так без этого знали. Конечно, вы это знали без этого, потому что вы и так жили по этим правилам. Наконец, вот этот вот ведический культ детей взрослых, да, то есть вот такое вот отношение к детям. Опять же, вот я помню Советский Союз под его, ну, в момент его там развала, там же все, там все пришли к выводу, что все лучшее детям. Я вот я помню, сам маленький был, все эти какие-то лагеря, я помню, какие-то шефы, какие-то там нам праздники устраивали, нас там кормили, кино показывали, вот прям вот чувствовалось, вот у меня с детства очень сильное ощущение, что прям все государство, вот все буквально без исключения, как только что-то касалось детей, лагерей, там, образования там, и так далее, вот все без исключения, даже никаких вопросов не возникало, это приоритет номер один. Да? Это, и это была прям вот, я помню даже вот до сих пор вот вспоминаю там эти лозунги, там в Советском Союзе любили всякие лозунги, что дети наш единственный привилегированный класс. Ну, то, что в СССР как бы считалось, что у них, ну, не классовое общество, как там на Западе, где есть там богатые буржуи, которые всех эксплуатируют, и бедные рабочие, значит, которые там нищенствуют, да, вот мы в СССР гордились, что у нас нет этого расслоения, единственный класс привилегированный — это дети. Ну, чем вам не веды? Что-то усилия были сосредоточены на детях, потом еще следующий такой момент — это образование. Вот как сейчас выясняется, что образование в СССР было одно из самых лучших, причем именно детских. Это вот, чтобы в каждой глубинке школа была. Вы просто не представляете, что сейчас творится, да, и вы не представляете, что творится в других странах. А в других странах они все, они же капиталисты, а любое образование — это дорого, тупо дорого. И они не будут его тратить, вот, ну, родители пускай он тратят, кто побогаче, пускай там в Гарварде еле учатся, а победнее, ну, что, не повезло. Да, то есть и социальные лифты, вот, допустим, на меня посмотрите, да, вот я совершенно из бог знает какого, ну, город маленький был, он только при мне там расти стал, там очень мало народу, но социальный лифт, я совершенно спокойно попал и получил высшее образование, которое вот я как-то одно время пытался посчитать, сколько, как говорится, я государству должен, мне страшно стало. Это сумма запредельная, вот, ну, если тогда еще учитывать там, и так далее. То есть на меня государство потратило гигантские деньги, совершенно безвозмездно, не ожидая от меня, просто потому что вот это был такой вот культ, культ науки, культ прогресса, культ социального лифта, что в какой бы ты деревне ни родился, ты можешь пробиться, что там, как это, бесплатное образование. Более того, мне еще стипендию платили. Мне, тем более, повышенную платили, потому что я был такой отличник, весь хороший такой был. Вот, хотя это очень странно. В школе я очень плохо учился. Да, так вот, знаете, да, мы возвращаемся к этой к теме, что почему здесь открытая йога, и, конечно, сейчас я как вижу, как все умирает, потому что сюда пришел капитализм бездушный, и получилось ужасное, все самое страшное, что было при советской власти, добавилось к всему самому ужасному, что при капитализме. То есть, когда говорят, вот давайте возьмем самое лучшее из двух систем, всегда помните, что вы можете взять из двух систем не все самое лучшее, а все самое худшее. Да, и попробуй, в общем-то, разберись. Да, так вот, вот эта вот идея такого сбалансированного отношения, в том числе и к науке, и к изменению, она очень характерна была для бывшего СССР, для интеллигенции, почему и йога среди интеллигенции хорошо шла. Да и сейчас вот я смотрю, кто составляет костяк открытой йоги вот в бывшем СССР, это бывшая интеллигенция, ну, в том или ином ее ключе, потому что все те, кто приходит там, ой, йога, это вот давайте религия, давайте тут как индусы петь, плясать, давайте там пуджи-пуджарить, они не приживаются. Почему? Ну, потому что здесь надо мозги включать, ну, было бы что включать. Вот. Или наоборот, какие-нибудь дельцы приходят, говорят, ой, ребята, йога, это же, ой, как классно, сейчас мы бизнес здесь построим, везде йога-центров наоткрываем, знаете, как это, франшизу будем открывать, типа Макдональдса, и тоже сейчас поднимемся сказочно, будем деньги лопатой грести. Они тоже не задерживаются, потому что тема не та, тоже не та тема. А вот... Именно сбалансированное такое вот мягкое отношение советской такой интеллигенции, которая, ну, безусловно, образование должно быть, безусловно, работать надо, безусловно, деньги всем нужны, ну кто ж спорит, да? Да, но оно чтобы не так, чтобы одно в ущерб другого, то есть некая такая сбалансированность и некая такая, некий такой консерватизм, что никто там... не выступает против религии, но и вот это, вот это мракобесие религиозное тоже не поддерживает, понимаете, да, никто там не выступает против чего-то нового, да, но в то же самое время прекрасно понимают, что новое это всегда опасность, это опасность нарушения какого-то баланса сил, баланса стимулов. И это очень часто, еще раз говорю, на чисто бытовом уровне проявляется. Вот раньше мы делали такие вот йоговские, как сказать, ретриты, не ретриты, ну, когда с палатками там на 2-3 недели куда-то народ уходит, да, и практикует в отличие. И вот очень наблюдать метаморфозы, там человек, он каким-то чудом там до нас добрался, собрался в палатку, да я спать не могу, да я ночью заснуть не могу, да у меня аппетита нет, да у меня все плохо, да. Вот надо ровно 3 дня, чтобы через 3 дня он с заходом солнца совершенно добровольно ложился спать. Утром с восходом совершенно добровольно вставал. Не так, как ой, надо вставать, ой, лучше пристрелите, да, встать не могу. Сам начинал очень с аппетитом есть какую-нибудь перловку, понимаете, на которую он здесь там смотреть не мог, ему там изыски, деликатесы там и прочие, значит, такие эти все. Как все очень-очень быстро возвращается в рабочую норму только лишь потому, что вы были помещены в привычную среду, для которой, грубо говоря, вот это вот внутреннее наслаждение, которым учит камма-йоги, уже заточено. Вам не надо себя заставлять. Вот весь окружающий мир делается так, что как бы вы делаете то, что надо, и при этом чувствуете, что это все естественно. У вас нет насилия над собой, у вас нету такого подвига, да, вас тянет там заниматься йогой и так далее. То есть, понимаете? И вот каждый раз, когда вы в жизни живете и чувствуете, что вы что-то делаете из-под палки, это говорит только лишь об одном. Вы вышли из равновесия. То есть, да, ну, иногда это оправдано, допустим, новые технологии там, или еще что-нибудь, ну, то, чего раньше, ну, правда, не было. Там, допустим, перелеты на самолете. Там, вот вы полетели куда-нибудь в Америку, раз прилетели, у вас там 12 часов то туда, то сюда смещение. Понятно, что ну, тут уж ничего не поделаешь, расплата за технологию. Ну а другие вещи, как-то всякие гаджеты, которые мы смотрим, потом перевозбуждаем нервную систему, она истощает себя, а потом организм. Вот. И с этим надо что-то делать, и, в общем-то, в этом отношении йога всячески помогает, но тут нужно для вас именно вот это понимание внутреннее, что каждый день природа выделяет вам какой-то объем наслаждений, и если этот объем наслаждений правильно запрограммировать на нужные дела и не тратить на ненужные дела, вы будете без усилия вести здоровый, правильный образ жизни, без надрыва, без каких-то там нехороших этих самых эксцессов. Но вот надо к себе прислушиваться, надо как-то, в общем-то, компенсировать вот эти вот отрицательные воздействия. Значит, потом дальше, ну, следующий момент, мы вчера о нем говорили, но я хочу еще раз подчеркнуть, очень большая тайна, но она, по всей видимости, есть, вот эта вот способность одного человека перепрограммировать другого человека, это, понятно, всячески давно было известно, там, с библейских, что называется, времен, всякого рода целители, всякого рода люди, там, ты с ним пообщаешься, а тебе уже попустило. Ты начинаешь какую-то потусторонщину под это подтаскивать, но иногда все может объясняться гораздо более, ну, понятными материальными причинами, что эволюционно какие-то очень тонкие настройки, они нам недоступны, а другой человек может запросто вас перепрограммировать. Как в хорошую, так и в плохую сторону. Знаете, как это? Близок локоток, да не укусишь. Да, а другой человек запросто вас укусит за локоть. Да, и в этом есть и большой плюс, и большой минус. Большой плюс, что, конечно же, таким образом можно объединять людей в какие-то агрессивные сообщества. Ну, понаблюдайте как-нибудь за футбольными фанатами, у которых башню срывают, там, я не знаю, там они время от времени там вырываются на просторы города, начинают запугивать своим поведением окружающих, да, они в полнейшем невменяемом состоянии, но за счет вот этого эффекта, что говорит, друг друга, как это, подбадривание, вот это вот срабатывает такая вот обезьянья программа сбиваться в агрессивную стайку и кричать, что вот мы особые, а кругом враждебный мир, но вот мы такие особые, да. Понятно, что это обезьянья программа, и она, да простят меня болельщики, потому что у меня папа тоже был болельщик Спартака, вот, я помню это все, да, и, значит, но никуда не деться. Но есть более опасные прецеденты, когда народ попадает в такое, как бы, трансовое состояние, под действием других личностей, сильных личностей. Тут же, конечно, в голову сразу же приходит пропаганда, Третий Рейх, там Гитлер, эти самые Геббельс у трибуны. Кстати, сохранились, даже в Ютьюбе есть речи Геббельса. То есть, вот, когда он там говорит, а вся масса вот как единое целое. Вот, очень легко перепрограммирует их на внутренние какие-то вещи, ну, назовем вещи своими именами, несовместимые с жизнью. Там он все орал: тотальная война, да, это вот знаменитая его речь в 43-м, что ли, году, не помню. Ну и что? И все, посмотрите, там вот, знаете, особенно любопытно посмотреть на тех, кто его слушает. Все там хлопали, все ура, ура, но они просто тупо не понимали, что их завтра перебьют. Тупо перебьют, что, в общем-то, и случилось. И, ну, та же самая ситуация была и в Советском Союзе, когда там все кричали, там, смерть врагам народа, там, всякие демонстрации. Тоже вот такое вот массовое помешательство, оно не только может быть в положительную сторону, но и в отрицательную сторону. В Европе сколько раз было эти все крестовые походы. Вот представьте, сидят себе люди, ничего, живут как-то, да. Вот что-то раз перемкнуло, сбились в кучи, пошли, значит, бог знает куда, бог знает зачем. Это, как, знаете, на уровне какой-то даже уже, как это, такого медицинского диагноза плохого, но ведь были те кукловоды, которые вот людей заставляли. И тут вот, конечно же, очень сильный такой момент, это речь. Ну, или вишудха чакра, как иногда в более поздних тантрических трактатах это все это представляется, да, то есть мы очень падки на речь других, и нас очень легко перепрограммировать речью. Потом в дальнейшем многие ответвления, даже как это, новая психология там всякого нейролингвистического программирования и прочего, они, в общем-то, на этом сделаны, что эволюционно один из очень сильных инструментов по перенастройки других людей или другого человека, это речь. И вы просто не представляете, какое количество крови пролито, значит, из-за вот такой болтовни. Потому что все вот эти демагоги, все вот эти вот, пропагандисты и так далее, они приводили к тому, что люди начинали со страшной силой друг друга убивать. Вот, поэтому считается, что вишудха чакра или речь, это, во-первых, один из самых мощнейших инструментов, чтобы помочь другому, ну, как-то перепрограммировать его поведение, его жизнь там, и так далее. Но, с другой стороны, понимаете, если сильное лекарство, то оно может быть и сильным ядом. То есть, ну, сильное средство нуждается в особом таком, ну, в особом таком надзоре, что ли, я не знаю даже как, ну, осторожности, да? Вот. А, к сожалению, что мы видим, подавляющая часть большинства людей, оно совершенно, как это, легкий пластилин в руках демагогов. И как только появилось радио, а сейчас телевидение и интернет, мы это видим сплошь и рядом. У народа нет иммунитета на все те слова, которые человек слышит. Вы попадаете под действие рекламы, вы попадаете под действие пропаганды, причем не критично. Даже умные люди попадают. Особенно, знаете, я в свое время очень любил читать мемуары Второй мировой войны, ну вот времен Гитлера, такие фашистские. Ну то есть не наши, а вот те, кто пережил. И я их прочитал достаточно много. И ну, в Германии, как вы понимаете, люди ну, не идиоты, да, то есть по своему интеллектуальному развитию это, в общем-то, одна из ведущих наций. И вот совершенно любопытно было читать, как умные люди отключали мозги под действием слов Гитлера. Вот просто мозги хлоп и отключаются. То есть они вообще, их вот в эйфорию вводит речь, и они не могут включить мозги, да, и гибнут. Причем, знаете, даже вот такие, читаешь там какие-нибудь мемуары там Вернера Гейзенберга, это один из создателей квантовой механики, ну вот вообще высший пилотаж, да. Ну, тем не менее, и он как-то так вот, ну да, ну Гитлер, ну да, ну там перекосы, но с другой стороны, ведь он же хочет добра нации. Понимаете, да? И вот есть какая-то тайна, да, то есть вот действительно такой очень сильный ключ, что даже самые сильные попадаются. Но с другой стороны, есть лекарства против, как сказать, этого вербального, этого самого, вербальной обработки, да. Опять же, из тех же тантрических трактатов, ну, у нас есть первоисточники, они до сих пор не переведены. Кусочек Джон Джордж Вудров перевел в Шатчакрабхеде. Прошу прощения, Шатчакра Нирупани. Это текст называется, Шатчакрабхеда, это, собственно, основной метод. И где фактически описание шести чакр и в том, как работать с этими чакрами. Ну, в общем, грубо говоря, если, как бороться с болтунами, как в тиски зажать вишудха-чакру можно только более высшей чакрой и более низшей. Более высшая – это аджна-чакра, интеллектуальная чакра, то есть мозги надо включать. А более, ну, как бы под этой чакрой – это сердечная чакра. Это как бы постоянно на своей шкуре чувствовать то, к чему призывают ораторы. То есть, если оратор призывает кого-то убить, а вот представьте, что вас сейчас убивать будут. Вот. И вот когда мозги, как говорится, аджна-чакра и, значит, анахата, это называется анахата-чакра, сердечная чакра, вот когда, знаете, как клещи такие, вот это хлоп, вот тогда можно зажать вишудха-чакру и вывести на чистую воду болтуна. То есть болтун, опасный болтун, который ведет вас к смерти, он будет постоянно нарушать логику, вот жесткую логику. А с другой стороны, он будет в своих таких этих страстных речах постоянно говорить такое, что если вы на себя примените это, вы содрогнетесь. Да, вот представьте, там Геббельс орет, тотальная война, то все там, всех под нож. Да? А представьте, что это против вас кто-то так говорит. На своей шкуре почувствуйте. Но сделать это очень тяжело, потому что мы попадаем под гипноз. А как правило, болтуны не дружат с мозгами. Очень-очень серьезно они дружат с мозгами. Ну, действительно, там было понятно, там уже, как говорится, вот если опять же брать там пример там Второй мировой войны, там уже было понятно, что все, война проиграна. Это стало понятно уже в 44-м году. Так еще до 45-го сражались. Там известный пример, мемуары, я забыл его фамилию, в Абвере, ну, разведка, германская разведка такая вот, да, там какой-то дядечка, я забыл его фамилию, он, по-моему, где-то был то ли в Румынии, то ли еще где-то, ну, он заранее просчитал, что все, война проиграна, там хоть что, хоть какое там чудо, ну, разве что чудо-оружие, там, о котором все говорили, появится оно, а вот если чудо-оружие не появится, то все уже было понятно, но все равно все под действием пропаганды продолжали, то есть мозги очень сильно, ну, такое лекарство от вот такого отрицательного воздействия из ней, программирования, перепрограммирования. Но это я вскользь ушел в сторону. Почему? Потому что мы время от времени видим вот эти ренессансы пропаганды. А почему они возникают? Ну, вот первая такая, знаете, массовая пропаганда была, знаете, когда? Когда Гутенберг изобрел печатный станок. То есть изобрели печатный станок, когда можно было очень быстро информацию печатать и распространять. То есть до этого там надо было от руки переписывать, на это года уходили, а тут хлобысь копия. А потом возник, значит, этот Мартин Лютер, реформатор церкви, да, который выступал против, значит, там, Папы Римского. Он взял свои там какие-то основные положения, надиктовал, распечатал и везде распространил, первое, в массовом порядке, а во-вторых, на понятном языке для народа, потому что до этого язык общения была латынь, а обычный народ-то не понимает латынь. А тут вот на понятном языке, да еще в большом тираже, ну и чем это закончилось? Это закончилось кровавой войной. То есть там чуть ли не треть населения вырезали, потому что все попадали под действие, да, вот под действие информации, под действие вот этого всего. Аналогичная ситуация потом с радио, с телевидением, ну, сейчас вот с интернетом. Правда, надо сказать, народ умнеет. Я вот прям вижу, что он прям на глазах умнеет, и как это объяснить? То ли он умнеет, то ли всех глупых, кто в это верил, уже перерезали, и остались те, у кого иммунитет, понимаете, да? Сложный момент, но в любом случае вот эта вот опасность влияния такого стада, да, вот когда ты может быть сколько угодно там немецким интеллигентом, но вот там это штурмовики там маршируют, и вот ты поддаешься, как этот болельщик футбольной команды, ты поддаешься вот этому восторгу, настрою, что ты часть чего-то целого, это мощное, там это, как это, сметая все на своем пути, чеканя шаг. И это в нас, безусловно, заложена какая-то программа, она позволяла нам когда-то в древности, вероятно, выжить, потому что, ну, представьте, а если реальный враг на вас нападает, ну, все должны объединиться, да, ну, как, и это осталось с тех времен. Но опять же, у всего хорошего есть, может быть, обратная сторона, и может кто-то воспользоваться это в отрицательную сторону. Поэтому вот все, что касается вот такой, как бы, знаете, настройки, перенастройки, вещь, как вы понимаете, ну, достаточно серьезная, и поэтому отношение йоги к этому предельно, ну, как бы сказать, осторожное. Вообще считается, что идеал, чтобы никто вас не настраивал, чтобы вы сами себя настраивали. А если действительно вы сталкиваетесь, ну, как говорится, ну, ускорить это можно только лишь, если вас кто-то и будет настраивать, то только лишь те люди, которым вы, ну, вот, просто полностью доверяете. То есть сангха. То есть вот люди, которым вы полностью доверяете, которые исповедуют ваши все принципы, которых вы проверили, которые не делают там подлостей, которые не пытаются как-то там, значит, что-то свои какие-то темные делишки осуществлять там под лозунгом «великой идеи», потому что обычно всегда так, там, давайте построим коммунизм, все, да, давайте, хорошая идея, чудесная идея, актуальная, да она сейчас до сих пор актуальная. Да, вопрос в том, что провозглашали одно, а втихаря всех там в ГУЛАГе резали, понимаете, да? То есть говорили одно, а поступали по-другому. И вот такая вот подмена, она может быть. Особенно если большая масса, проверить вы не можете. Вот, поэтому в йоге вас призывают, то есть настоятельно, что мир вы изменить не можете, мир живет так, как он хочет. Это мир свободы. Что вы можете сделать? Общаться с нужными и избегать ненужных. Потому что, общаясь с нужными, вы невольно будете попадать под их влияние, бессознательно. С кем поведешься, от того и наберешься. И поэтому выбор нужной компании – это, пожалуй, единственное, что вы можете сделать. Еще и потому, что без компании вы жить не можете. Вот если вы остались в гордом одиночестве, вы невольно будете примыкать хотя бы ментально то к одной, то к другой, то к третьей группе людей, не всегда, ну, не всегда самую хорошую, да, там вот. И поэтому, если хочешь контролировать свою, как говорится, судьбу в будущем, контролируй компанию, в которой ты общаешься сегодня. Это, пожалуй, единственное, что ты можешь сделать. Вот. А вообще, по большому счету, идеал йоги – это чтобы вообще все, без исключения, было в ваших руках. То есть вот такая вот свобода, ну как бы, культ превыше всего свободы. Чтобы вы сами себя программировали, перепрограммировали и не попадали под действие чего бы то ни было, не дай бог, там какие-то какой-нибудь химии там, или еще чего-то, или... Ну, в общем, вы должны быть... Oh, thank you. Вы должны быть, как сказать, во главе вот этой политики. То есть йога предельно свободолюбивая система и призывает вас всеми силами стремиться к свободе, а для этого оттачивать разум, оттачивать чувства, работать над собой, очень грамотно использовать тот потенциал наслаждения, который выделяется каждый день, и уметь его перепрограммировать под нужные наслаждения. Таким образом, чтобы все нужное у вас на автопилоте выполнялось, вы даже об этом не задумывались, и вот тогда остается еще время для самопознания, для там, всего прочего. Теперь еще несколько слов давайте мы скажем, то есть в отношении того, что ключи от нашего внутреннего наслаждения находятся в руках других живых существ. Мы уже касались на предыдущем семинаре отчасти этих моментов, но я еще раз хочу подчеркнуть, потому что это действительно важно. Как вы понимаете, есть еще такой фактор, как продолжение жизни, как половое размножение. Мы с вами, чтобы появиться на свет, у нас должна быть мама и папа. Должны быть мама и папа. Мы почкованием пока еще не научились. Да, даже если мы в пробирке где-то там, как-то там, начало своего происхождения имеем, то все равно в пробирку-то, как говорится, кто-то что-то поместил от живых людей. Но на самом деле здесь, опять же, в этом отношении, если смотреть на философию йоги, то, безусловно, можно очень много, ну, как бы, во-первых, с морально-этической точки зрения поговорить, что, допустим, приемлемо, что неприемлемо. Как ни странно, в йоге достаточно более широкий простор, потому что считается, что наше физическое тело – это всего лишь, ну, грубо говоря, оболочка, всего лишь инструмент для нашего высшего я. Но, правда, это чрезвычайно важный инструмент, самый ценный, что у нас есть, но все-таки инструмент. Согласно тем или иным там трактатам, устройство нашего тела гораздо сложнее. Есть еще так называемые тонкие структуры, о которых, ну, наука на современном уровне ее развития ничего пока вам сказать не может. Поэтому бессмысленно там спрашивать ученых, там, что они думают насчет третьего глаза или там анахата чакры. У них нет этого понятия. Вот. Опять же, это как бы нуждается в открытии, переоткрытии. Надеюсь, вот выпускники открытой йоги на кафедрах, на занятиях будут размышлять и двинут йогу дальше. Но, тем не менее, фактор остается фактом, что эволюция почему-то выбрала, что для появления жизни нужны мама и папа. Хотя, смотрите, сколько головной боли. Так бы вот один себе жил, раз отпочковался, значит, это потомство. Да? А тут надо где-то искать маму, надо искать... А если они не уживчивы, а если то, все. Вот на первый взгляд, зачем такие сложности? Но, вероятно, мы не видим какой-то более тонкой составляющей бытия, что при данном уровне неведения, когда у ребенка есть мама и папа, будущая свобода ребенка выше, чем если бы мамы и папы не было. К чему я это все говорю? К тому, что, безусловно, есть совершенно известное наслаждение между общением мужчины и женщины. Кстати, на Западе слово «кама», как вы прекрасно знаете, известно благодаря вот «кама-сутре». Да? То есть это был такой трактат, достаточно любопытный. А он был, в общем-то, для средневековой знати, как, в общем-то, всеми телесными удовольствиями пользоваться. Но, в общем-то, это уже отголосок, как, знаете, такого для... Ну, в общем, уже не столь высокого уровня, да, как вот изначальный термин кама или как изначальное вот это вот принцип бытия кама, но... Все равно это есть, да, то есть пользовался он популярностью. Сейчас вот на Западе я в книжный магазин захожу, ну, вот вижу там кама-сутры этих вариантов, огромное количество, с картинками. А картинок раньше не было, то есть это уже кто-то уже, видать, творчески переработали. Вот. Ну да ладно, бог с ним, мы про другое, что вот подобно тому, как некоторое наслаждение в руках окружающих нас людей, еще большее наслаждение находится, грубо говоря, в руках нашего мужа или жены. То есть вот природой сделано так, что более глубинный доступ к устройству и структурам вашего тела, как ну, вот из этого следует, имеют ваш муж или жену. Ну, жена, в общем-то, как лица противоположного пола. Вот. И на этом построены огромное количество совершенно практичных, серьезных йогов, потому что никто не может так способствовать прогрессу в самопознании, скажем, мужа, как его жена. И наоборот, никто не может так помогать женщине, как ее муж. Есть достаточно обширные йоги, они, вот, кстати, достаточно закрытые. Ну, почему закрытые? Не потому, что их кто-то скрывает, а потому, что ну, народ всячески не любит на эти темы говорить, стесняется и так далее. Потому что вот на Западе такое мнение, что Индия – это такая страна вольности, что там везде кама-сутра, а на деле это предельно консервативная, такая патриархальная страна, где там не то что разговоры, даже мысли об этом как-то так считаются неприличными, понимаете? Ну, правда, тут западные туристы приезжают, а где у вас кама-сутра? Плачу долларами. О, вот, пожалуйста. Там же бедная страна, если есть спрос, тут же вам предложат, что хотите. А если не будет, сделают. Вот, но и поэтому вот этот фактор по помощи друг другу, если у вас еще, как говорится, разный пол, он поистине гигантский, и ну, это отдельная тема для изучения. Когда-то мы пытались что-то сделать в открытой йоге, но мы просто тупо не тянем эту тему, она гигантская тема. Кто-то до сих пор эти проекты развивает и так далее, но вот, понимаете, все, совсем не угнаться. И это надо развивать, и это переводить, и это осмыслять, и то, и сего. А кто будет? А народу нет. Так, ага, значит, у меня уже, вот он показывает, что у меня мало времени осталось, и, значит, на моем этом, я ж теперь это, видеоблогер, я ж теперь это, себя записываю, что и вам желаю. Да, значит, поэтому вот этот фактор асимметрии, он присутствует. Причем я хочу подчеркнуть здесь одну важную вещь. Это не обязательно, что там, вы должны с противоположным полом заниматься сексом, чтобы на вас оказывалось влияние и так далее, и так далее. Нет, все гораздо более красиво, как бы это тонко и необычно. То есть... Даже присутствие одной женщины в большом мужском коллективе резко повышает культуру этого коллектива. Я в МИФИ учился, у нас был завкафедрой Виталий Иванович Пипикин долгие годы. Это такая легендарная личность. Он, кстати, как это, вошел в книгу рекордов Гиннесса. Он получил самую мощную взрывчатку из всех устойчивых на сегодняшний день. По-моему, на сегодняшний день до сих пор не превзошли его. И он каждый год в МИФИ набирал группы студентов. Ну вот когда идет приемные экзамены. Я не знаю, как сейчас, я не знаю, что сейчас творится в МИФИ. Но раньше я вижу, насколько это было мощное, серьезное, ну, то есть вот прям супер институт, ну, институтом назывался, сейчас он называется Ядерный университет. И вот Виталий Иванович говорил приемной комиссии, вот мы набираем в МИФИ, а в МИФИ в основном шли кто? Мальчики. Он говорил, хоть на улице идите, и... Значит, хотя бы 2-3 девочки на группу должны быть. Ему, ну, типа, зачем? А это, говорит, такое какое-то долгое, такое, эмпирическое такое вот правило. Вот он уже знал, он, ну, как говорится, с большим стажем. Если есть девочки в группе, и мальчики лучше учатся, и меньше матом ругаются, и там меньше, что называется, это, всяких непотребств. Да, общий уровень вырастает, понимаете, даже наличие просто девочек. Даже не то, что там девочка учится, а просто она рядом, она вместе с ними. Да? Вот, это очень глубокая такая вот истина, да, о том, что даже небольшое присутствие противоположного пола совершенно всех заставляет по-другому, ну, как бы взаимодействовать друг с другом. Вот такая магия, если угодно. И наоборот, большие группы, там, где одни мужики, или, как, знаете, как в советские годы там говорили, вот бабский коллектив, да, ой, все плохо-плохо, обязательно надо разбавить хотя бы, вот хотя бы, хоть в каком-то там этом самом отношении. Вот, опять же, это все долгая эволюция, вероятно, как-то она там кодировала. Ну и потом еще другое наблюдение, что, как правило, у военных рождаются девочки. Ну, ясно, если ты постоянно с мужиками там с утра до ночи, где-то там какие-то механизмы заподозривают неладное. А что это тут кругом одни женщины, где, да? Ну, как-то даже на пол будущего ребенка это, вероятно, как-то, возможно, влияет. Ну, представьте, да, вот степень сложности того мира, в котором мы живем. Это прекрасно понимали в древности, собственно, потому что занимались очень таким серьезным самопознанием. Ну и мы с вами, как говорится, можем очень много чего почерпнуть, но я еще раз хочу вас настроить, что наша задача сохранить то, что сохранилось, а в дальнейшем переоткрывать, используя все наработки современной науки, вот, научности, академизма, то есть это неотъемлемая часть. Ну и потом вот сегодня буквально сейчас вот у нас разговор зашел об открытой йоге. Вы помните, йога не накладывает никакие авторские права на наши знания. Вот все мои лекции можете брать, использовать, заливать, перезаливать, что хотите делать. Я не знаю, как поступать с этими знаниями. Эти знания пришли к нам как подарок безусловный. То есть вот нам дается, и ничего взамен не требуется. И, соответственно, открытая йога также и поступает. То есть, вот берите эти знания, используйте. Как их использовать, мы не знаем. Вот как получили, так и дальше даем. Это достаточно серьезная такая проблема в современном капиталистическом мире. Это, ну, как бы вот всякий копирайтинг, авторские права. Потому что, ну, были, к сожалению, печальные прецеденты, когда, скажем, к нам в открытую йогу приходили учиться студенты, а они до этого где-то учились, иногда в каких-то школах, иногда у каких-то людей. А люди эти были, в общем-то, себе на уме, они взяли авторские права, там, авторские методики на свою разработку, и получилась очень некрасивая ситуация, человек к нам приходит и начинает эти знания интегрировать в открытую йогу, потом это всплывает, автор этой, там, ну, допустим, вот наша открытая йога, а туда, допустим, подмешивается какая-нибудь там особая практика, которая там везде, на которую авторские права получены, потом это всплывает, очень нехорошая, некрасивая ситуация, вроде как мы у кого-то воруем. Поэтому я вас призываю, значит, ну вот это вот такой тонкий момент, связанный с капитализмом. Как с ним работать, я не знаю. Ну, таких, для Востока это вообще дикость. То есть и Восток нам в этом отношении ничем не поможет, они просто себе не представляют, как знание, которое принадлежит всем, может быть там закопирайтено. Да и вообще, вот почему ты имеешь право наложить авторские права на, скажем, методику каких-нибудь упражнений, а ученый не имеет права наложить авторские права на свою формулу? Вот представьте, вы ученый, там какую-нибудь формулу, да, так все, я Эйнштейн, Е равняется МЦ в квадрат, моя. Один раз сказал, доллар заплатил, применил, $2 заплатил, да, вот где логика, вот объясните мне, может я что-то не понимаю, да. Вот, но, к сожалению, нет, с одной стороны, я понимаю, потому что иногда вот эти люди, которые авторские права делают, им что же кормиться надо, они там что-то продают, какую-то денежку имеют, семьи хранят, ну, как бы поддерживают, это понятно, это... Но вот как мы, насколько мы можем пользоваться, нет. Поэтому в открытой йоге все, что вы слышите, вы можете использовать как хотите. То есть мы не знаем, как вы будете это использовать, то есть это на вашей совести. Во благо будете использовать, ну, благую карму получите. Не на благо, но это ваша проблема. Вот сами будете и это, сами будете и расхлебывать, да? Вот, поэтому я вижу, что все знание, которое у нас принадлежит, оно принадлежит всему человечеству. Еще раз, можете смело брать все мои лекции, их там как-то использовать, как вам заблагорассудится. Ну, желательно, чтобы во благо людей. Но опять же, даже здесь я ничего сказать не могу. Вот, как бы это знание как пришло, вот и пришло. Не, конечно, если я вижу, что там оно что-то злоупотребляет, я, конечно, лишний раз рот не открываю. Но, с другой стороны, я вижу, что мы сейчас в основном страдаем от закрытости. От того, что люди, что называется, гибнут, люди страдают от того, что есть знание, а оно не доходит. И оно, вот это вот страдание, по моей субъективной точке зрения, перевешивает от всех тех опасностей, если, допустим, это знание попадет в какие-то злые руки. Потому что, ну, представьте, да, там, опять же, если вы знаете кама-йогу и знаете вот эти принципы программирования, перепрограммирования, ой, какой маркетолог из вас получится чудесный, понимаете, да? Вы же там будете впаривать, ну, с другой стороны, и так это все происходит, отслеживать каждый раз не имеется возможности, поэтому здесь такая философия скорости. То есть вот единственное, что нас спасет, это давать новые знания, пользоваться и уходить дальше, чтобы злые силы не успевали воспользоваться этим новым знанием, потому что ну, на все требуется время. И поэтому вот тут вот второй такой принцип, помимо открытости, это скорость. Если вы можете что-то дать, передавать, да, делайте это, не ждите. Вы даете, и вам дается. Вот. В отношении же каких-то таких элементов, которые попадают под авторские права, вот дело, вот, вообще это на самом деле какой-то такой вызов, очень такой неприятный вызов. Как с ним будет человечество современное решать, я не знаю. Вот я вот лишний раз добрым словом вспомнил Советский Союз, где в принципе не было таких проблем. Да. Ну там были какие-то там тоже свидетельства, патенты, да, но не до такого маразма, как это мы видим сейчас. Да и вообще, нужна ли эта система вообще? Кому принадлежат знания? Вот кто изобрел йогу? Или кто там... То есть, если ты веришь там, в Господа Бога или в Абсолют, то, по идее, это же ведь он обладает всем этим знанием, а ты всего лишь переоткрываешь, что он впервые сделал. То есть, ты вроде как это... Ну, в общем, здесь можно на чем помедитировать достаточно. Поэтому, конечно же, я вижу, что любые, ну, как бы вот все наши студенты должны овладевать то, что называется научный подход. И если у меня батарейки хватит, я вам прочитаю, будьте добры, мне мою книжку, этот портфель дайте, да, о том, что нужно развивать научный подход. Ага, thank you, да, сейчас я возьму, это можно убрать. Сейчас, я куда же его дел? Вот, чудесный журнал «Химия жизни», 12 номер 2022 года, полистайте потом. Я тут начало одной статьи прочитаю о правильном, собственно, оно про лед, но здесь, в общем-то, не про лед, а про науку, как один маленький, значит, этот самый мальчик, который значит, Бог знает, где жил, написал научную статью. Вот, статья называется «Лед озадачивает». Так, а может быть, кто-нибудь прочитает? А, вот у меня уже голос садится. Давайте, кто-нибудь буквально здесь вот пару абзацев. Угу. Во времена моего советского детства в Москве едва ли не в каждом дворе были самодеятельные катки. Мужчины из соседних домов расчищали площадку, а потом, когда ударяли морозы, вытягивали из ближайшего окна первого этажа шланг, пускали по нему горячую воду и заливали каток. Почему горячий? Да потому что быстрее и ровнее застывает. Так говорили все, как о само собой разумеющемся. Лед и правда был гладкий и схватывался быстро. Но почему же горячая вода замерзает быстрее холодной? Это же нелогично. О том, что есть такой странный эффект быстрого замерзания горячей воды, ученые заговорили в середине 60-х годов. Этот эффект назвали именем танзанийского школьника Эраста Мпембы, который его и открыл. История известная. 13-летний школьник вместе с одноклассниками на практикуме по кулинарии делал мороженое. Он растворил сахар в горячем молоке и поставил в холодильник, забыв, что прежде надо было молоко остудить. Но оказалось, что его молоко замерзло быстрее, чем у его одноклассников, хотя они-то все сделали правильно. Эраста поделился своим открытием с учителем, но тот отшутился. Однако Мпембе оказался твердым орешком, упорным. И именно таким место в науке. Он продолжил успешно экспериментировать с горячей и холодной водой. И когда в школу приехал университетский профессор Деннис Осборн, чтобы почитать старшеклассникам лекцию по физике, Мпембе задал ему тот же вопрос. Почему горячая вода замерзает быстрее? Чем, надо сказать, поставил профессора в тупик. Но профессор Осборн оказался настоящим ученым и немедленно проверил наблюдения школьника в собственном эксперименте. И несказанно удивился. Наблюдаемое противоречило здравому смыслу. Профессор Осборн оказался еще и приличным ученым, поскольку опубликовал научную статью про необычный эффект вместе со школьником, его открывателем. Так в науку вошел эффект Мпембе. Говорят, что о нем знали еще во времена Аристотеля и Декарта. Так, ну все, достаточно, спасибо. Да, вот кусочек, да, на предмет того, что я вас призываю. Наукой и открытия в науке могут делать даже школьники, не имея ни соответствующего образования и так далее. Да. Здесь что надо? Здесь нужен очень четкая структура мышления. Когда ты ставишь эксперименты, когда ты удивляешься, когда ты перепроверяешь, когда ты критически ко всему относишься. Да? И сейчас вот в открытой йоге для нас стал вот этот вот вопрос о международности, открытости, академизме и научности. Потому что только с этих позиций мы, ну, как бы можем приблизиться к тайнам той же раскрытия кама-йоги. Хотя, с другой стороны, по всей видимости, потребуется прямо противоположный подход, о котором мы вчера с вами говорили. Но я вижу просто беда, как у современных людей боязнь перед наукой. Они, ну, просто какой-то такой даже религиозный страх в то же самое время, как это абсолютно необходимая составляющая, если вы идете путем самопознания йоги. Вот. Так, давайте мы, значит, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, там углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем. Значит, вот сейчас группа набирается Шакти 23 с октября начала, стоимость где-то 1500 в неделю, туда входят два практических занятия, лекция, ну, в общем, там туда масса чего входит, но посильно для людей, которые работают. Так, давайте мы на паузу.